Глава 20. Ангелина. Жаркие мужские объятия кажутся такими надежными, что мне не хочется просыпаться. За окном уже давно светло, но я продолжаю упрямо лежать с закрытыми глазами. Быть может, если я буду делать вид, что Макса тут нет, то он сам исчезнет волшебным образом. Замечаю, что полотенце, в которое я была завернута, когда легла спать, теперь валяется на полу. Черт, как оно там очутилось! Это совсем не кстати, так как теперь под одеялом я абсолютно голая. Ладонь Макса накрывает мою грудь. Когда замечаю это, ужасно смущаюсь и пытаюсь высвободиться. Потихонечку отстраняюсь от его пышущего жаром тела. Когда мне удается отодвинуться на 10 сантиметров и потянуться вниз за полотенцем, мужчина вдруг поворачивается на бок и сгребает меня обратно, крепко прижимая к себе. Будто я его плюшевая игрушка, с которой уютнее спать. Лежу и боюсь пошевелиться. Размеренное дыхание Максима щекочет шею. Обнаженная спина прижимается к его твердой прокачанной груди. Тяжелая рука, покрытая золотистым загаром, обнимает меня за живот. Мне ужасно неудобно от того, что мы всю ночь спали вот так, вместе, в обнимку. Я помню, как плакала вчера вечером, а Максим меня утешал. Гладил по спине и не позволял себе ничего лишнего. Сама не знаю, почему я разревелась. Просто все как-то разом навалилось. Их приезд, наш безумно страстный, но такой неправильный секс. А потом еще Эд, который не хочет от меня детей. Хотя с чего бы ему их хотеть? И Максим, который, видимо, вообще ко мне ничего, кроме презрения, не испытывает. Ведет себя холодно и отстраненно. Конечно же, я заслужила. Я все это заслужила. Не нужно было поддаваться страсти и позволять им лишнее прошлым вечером. Что они теперь думают обо мне? Считают легкодоступной? Наверное, именно так и есть. Иначе бы Максим не позволил себе вот так нахально заявиться ко мне в номер. Уж точно он пришел не от того, что соскучился. Трель будильника сразу же будет Макса. Он поворачивается и выключает его. А потом ложится обратно, обнимая меня. «Доброе утро, ангел!» Шепчет он мне на ухо. «Привет!» Тихо отвечаю я. Мужчина нежно проводит ладонью по моим плечам, животу, а потом чуть ниже. Берет за бедра и слегка вдавливает в себя. Попка упирается во что-то твердое. Боже! Знаешь, его голос кажется мне немного хриплым. Я мечтал именно о таком пробуждении тогда, 3 недели назад. От его слов у меня перехватывает дыхание. Боже! Конечно же, он помнит о том, как я покинула его, как сбежала к другому после того, как подарила свою девственность. Пока я судорожно выдумываю, что ему ответить, раздается стук в дверь. «Я заказал нам завтрак в номер», — говорит Максим, нехотя отстраняясь от меня. «Лежи тут и никуда не уходи». Он садится. Совершенно не стесняясь меня, набрасывает халат и идет открывать дверь. Пользуясь возможностью, я решаю накинуть на себя хотя бы нижнее белье и легкое платье. Быстренько встаю с постели, в чем мать родила, и принимаюсь рыться в своей сумке, пытаясь поскорее найти нужное. «Ангелина!» Раздается позади меня голос вовсе не обслуживающего персонала. Это голос Эдуарда, который быстро проходит по коридору в спальню. На спине выступает холодный пот. «О боже, нет, только не это!» Резко оборачиваюсь, прикрываясь найденным в попыхах платьем. Глаза Эда жадно оглядывают меня. Лицо приобретает холодное, непрошибаемое выражение. «Эд», — срывается с моих губ, — «мы не...» Мне хочется сказать, что между нами с Максом ничего не было, что он просто утешал меня, и на этом все. Я сама не понимаю, почему мне хочется оправдываться перед ним, ведь я... мы не... мы же не вместе. Ни с Эдом, ни с Максом, ни с одним из них. Кто я для них вообще? Забавная игрушка, которую им нравится выхватывать друг у друга из рук. Темные брови мужчины сходятся на переносице. Руки сжимаются в кулаки. Мне кажется, он сейчас развернется и ударит Макса. Однако вместо этого Эд говорит неожиданно ровным голосом. «Нам с Линой нужно к врачу. Если у тебя, Макс, была договоренность о встрече с юристом, то нужно выезжать прямо сейчас». «Дай нам хотя бы позавтракать, дружище!» Усмехается Максим, складывая руки на груди. «Ага», — кивает Эд, больше не глядя в мою сторону. «У вас есть 5 минут». У меня внутри все опускается от его равнодушного тона. Хочется забиться в темный угол в шкафу и не выходить оттуда никогда. К горлу подкатывает ком. «Хочешь с нами?» – предлагает Макс. «Мы будем рады тебе, Эд». Его слова кажутся мне наполненными двойного смысла. «Боже, да зачем же он так?» «Нет, спасибо». Эд поворачивается к выходу. «Я подожду, пока вы закончите за дверью». Я больше не могу это терпеть. Быстро продеваю руки в платье и одеваюсь. Сукаризной смотрю на Макса, который отвечает мне прищуренным, огненным взглядом. Черт бы его побрал! Он что, нарочно все это сделал? Мстит мне так? Эд, подожди! Бегу к двери вслед за мужчиной. Выхожу из номера и ловлю его за руку. Он останавливается, но не поворачивается. Между нами ничего не было. Быстро говорю я, еле сдерживая слезы. «Ты не обязана ничего мне объяснять», — говорит Эд, глядя поверх моей головы. «Эд, послушай, Макс сам пришел, а не... Он зашел, а я... Мне было так грустно». «Рад, что он тебя утешил», — сухо говорит мужчина, глядя на свои наручные часы, будто у него времени на меня нет или есть дела поважнее. «Лина, у нас с тобой и Максом есть общее дело». При этих словах Эд убирает свою руку из моей ладони. Так что давай относиться ко всему, что тут происходит, по-деловому, окей? Не дожидаясь моего ответа, Эд подходит к лифту. Двери услужливо открываются. И я провожаю его взглядом. Дорогой темный костюм. Удлиненная челка убрана назад. Эд кажется холодным и равнодушным. Выходит, я для него только бизнес и ничего больше? Обхватываю себя руками. Он привык все держать под контролем. Вот и меня тоже хочет контролировать. Удостовериться, что я приму таблетку и не доставлю ему хлопот в дальнейшем. Ведь если я и беременна, то это точно его ребенок. Хотя, наверное, теперь он мне уже не поверит.